три брата и многоглавые змеи. За синими морями, за высокими горами жил да был когда-то один царь. И было у этого царя три дочери, одна другой краше. На всем белом свете не отыскалось бы красавицы, подобной этим девушкам. Слава об их красоте разнеслась далеко за пределы этого царства, и со всех краев съезжались туда женихи, чтобы посвататься к царевнам. Но царь так дорожил своими красавицами-дочками, что постоянно придумывал какую-нибудь хитрость, только бы не выдавать их замуж. А недалеко от этого царства, у самого синего моря, стояла высокая гора. Такой высокой была эта гора, что ее вершину никто никогда не видел, потому что она всегда была скрыта облаками. И на тех заоблачных высотах обитали многоглавые змеи. У младшего из них было три головы, у среднего шесть, а самый старший имел целых девять голов. В одну из темных ночей прилетели многоглавые змеи к царскому дворцу и похитили прекрасных царских дочерей. Унесли они девушек на свою высокую гору, и никто этого и не увидел. Только утром увидели во дворце, что все три царевны бесследно исчезли. Опечалился царь и разослал гонцов во все концы со своим царским повелением, в котором обещал тем, кто найдет и вернет его дочерей, отдать красавиц в жены. И вот явились к царю три брата и говорят: где бы ни были царевны, хоть под землей, хоть на самой высокой вершине, мы их отыщем и вернем. Оглядел их царь. И плечисты они, и стройны, и лицом красивы, за таких и не жалко дочерей замуж отдать. Только вот исполнят ли они то, что обещают? Царь им говорит: если вернете мне моих дочерей живыми и невредимыми, то я выдам их за вас замуж. А три брата, хоть и не из царского рода вышли, но были людьми непростыми. У каждого свой особый талант имелся. Старший брат умел летать, как птица. Средний имел острый глаз, а младший мастерски владел топором. Отправились братья на поиски и начали с того, что средний брат осматривал покои царевен. Смотрел, смотрел, и вдруг у окна заметил змеиную чешуйку, которая в щелку упала. Достал он ее и говорит братьям: это чешуйка многоглавого змея. Пойдемте же, братья, к высокой горе, где эти змеи обитают, и вызволим царевен. Пришли братья к подножью высокой горы. Старший брат говорит: ты, средний брат, жди нас здесь, а мы с младшим братом на вершину полетим. Взобрался младший брат старшему на спину и взмыл брат-летун за облака. Прилетели они на вершину горы, смотрят, три дворца стоят. Пошел младший брат в первый дворец, а старший его дожидаться стал. В первом дворце жил трехглавый змей. Похитил он младшую из царевен и держал ее у себя во дворце. Прошел парень в змеиные покои и видит: лежит трехглавый змей на медном ложе и спит крепким сном. Занес он тогда над змеем свой острый топор и отсек ему разом все три головы. Покатились по полу змеиные головы, и вышел вон дух из змея. А парень в другие покои направился. И там царевна сидит и горько плачет. «Не плачь, красавица!» — говорит ей младший брат. «Нет больше трехголового змея. Пойдем со мной к моему старшему брату, он тебя на землю опустит». Мигом высохли слезы у царевны, обрадовалась она и поспешила вслед за своим спасителем. Опустил брат Летун младшую царевну на землю и передал ее среднему брату, а сам вновь на вершину горы полетел. Между тем младший брат ко второму дворцу направился. В том дворце жил шестиглавый змей. Похитил он среднюю из царевен и держал ее у себя во дворце. Проходит парень в змеиные покои и видит: лежит шестиглавый змей на серебряном ложе и спит крепким сном. Занес он тогда над змеем свой острый топор и отсек ему разом все шесть его голов. Покатились по полу змеиные головы, и вышел вон дух из змея. Прошел парень в другие покои, а там средняя царевна сидит и горькими слезами обливается. «Не плачь, красавица», — говорит ей младший брат, — «нет больше шестиглавого змея. Пойдем со мной к моему старшему брату, он тебя на землю опустит». Мигом высохли слезы у царевны, обрадовалась она и поспешила вслед за своим спасителем. Опустил брат Летун среднюю царевну на землю и передал ее среднему брату, а сам снова на вершину горы полетел. А младший брат уже в третий дворец заходит. Живет там девятиглавый змей. Похитил он старшую из царевен и держал ее у себя во дворце. Проходит парень в змеиные покои и видит: лежит девятиглавый змей на золотом ложе и спит крепким сном. Занес он над змеем свой острый топор и отсек ему разом все девять его голов. Покатились по полу змеиные головы, да только дух из змея не вышел, а парень этого и не заметил. Прошел он в другие покои, а там старшая царевна сидит и горюет. «Не горюй, красавица, нет больше девятиглавого змея. Пойдем со мной к моему старшему брату, он тебя на землю опустит». Обрадовалась царевна и поспешила вслед за своим спасителем. Опустил брат Летун старшую царевну на землю, передал ее среднему брату и решил немного отдохнуть перед тем, как за младшим братом вернуться. Присел старший брат у горы, прикрыл на мгновенье глаза, а когда вновь их открыл, то увидел перед собой младшего брата. Удивился старший и спрашивает: «Как же ты тут оказался?» А тот ему отвечает: «Я на хвосте змея спустился». Тогда не стали братья даром время терять и отправились вместе с красавицами в царский дворец. И не знал брат Летун, что на самом деле младший брат его на вершине дожидается. А это и не брат вовсе, а дух девятиглавого змея, обернувшийся братом. Радости царя не было предела, когда он вновь увидел своих прекрасных дочерей. Обнял он своих красавиц, а потом стал братьев благодарить и пообещал им, что в скором времени они станут его зятьями. Тем временем младший брат сидел на вершине высокой горы и ожидал, когда же прилетит его брат и опустит его на землю. Прождав некоторое время, отправился парень во дворец трехголового змея. Вошел в жилище и вдруг увидел старую ведьму, которая была кормилицей трехголового змея. Пригрозил парень ей топором и говорит: «Спусти меня, ведьма, на землю, а не то не сносить тебе головы». Испугалась змеева кормилица и говорит: «Не губи меня, добрый человек. Рада бы я тебе помочь, да не могу, совсем стара стала. Но зато могу подарить тебе волшебные ножницы, которые сами кроить умеют». Взял молодец волшебные ножницы и направился во второй дворец. вошел в змеиное жилище и увидел и там старую ведьму, которая была кормилицей шестиглавого змея. Пригрозил ей парень топором и говорит: «Спусти меня, ведьма, на землю, а не то не сносить тебе головы!» Испугалась змеева кормилица и говорит: «Не губи меня, добрый человек! Рада бы я тебе помочь, да не могу, совсем стара стала. Но зато могу подарить тебе волшебную иглу, которая сама шить умеет». Взял младший брат волшебную иглу и направился в третий дворец. Вошел он в змеиное жилище и там увидел старую ведьму, которая была кормилицей девятиглавого змея. Пригрозил ей топором и говорит: «Спусти меня, ведьма, на землю, а не то не сносить тебе головы!» Испугалась кормилица и говорит: «Не губи меня, добрый человек! Рада бы я тебе помочь, да не могу, совсем старая стала. Но зато могу подарить тебе волшебное зеркальце. В этом зеркальце истинный облик любого существа отражается». Взял младший брат у ведьмы волшебное зеркальце, вышел вон из дворца и стал думать: «Как же мне на землю попасть?» И принялся он все уступы на вершине осматривать, чтобы найти дорогу с горы. Вдруг видит, огромная птица сидит, за ногу к скале тяжелой цепью прикована. Подошел парень к птице, она ему и говорит: «Помоги мне, добрый человек, а я тебе службу сослужу». Взял тогда младший брат свой острый топор и перерубил тяжелую цепь. Освободилась птица и молвит: «Благодарю тебя. Проси, что хочешь, я все исполню». А парень ей говорит: «Отнеси меня, птица, отсюда, к царскому дворцу. Садись на спину, я тебя мигом домчу», — ответила птица и расправила свои большие крылья. Взобрался младший брат птицы на спину и не успел оглянуться, как уже у царских ворот оказался. Поблагодарил парень птицу и к воротам пошел. Увидели его стражники и спрашивают: «Ты кто такой будешь?» А он им отвечает: «Я младший из трех братьев. На высокой горе убил я трех многоглавых змеев, чтобы царских дочерей вызволить». Услышали стражники его слова и говорят: «Убирайся прочь, самозванец! Младший брат, что всех змеев зарубил, в царском дворце пирует и к свадьбе с царевной готовится». Удивился парень, как такое может быть, но не стал спорить со стражниками, а пошел в город. Идет младший по городу, а сам думает: «Мне бы только в царский дворец попасть, а там я этого самозванца, что себя за меня выдает, быстро на чистую воду выведу». И вдруг увидел он дом царского портного. В тот же миг вспомнил младший брат, что есть у него волшебные ножницы и иголка, и стал проситься к портному в помощники. Оглядел его царский портной и говорит: «Твоими ручищами только топором махать, а не иголку держать». А парень ему на это и отвечает: «А ты меня испытай». «Хорошо», — говорит портной, — «вот тебе простая материя. Сшей мне к вечеру рубашку. Сошьешь — возьму тебя в помощники. А не сошьешь — прочь прогоню». Взялся младший брат за работу. Достал волшебные ножницы и промолвил: «Эй, ножницы-сестрицы, принимайтесь за работу, выкройте мне рубашку да понарядней». И тотчас ножницы ожили и принялись сами рубашку кроить, раскроили и снова замерли. Достал тогда младший брат волшебную иглу и говорит: «Эй, иглица-девица, принимайся за работу. Сшей мне рубашку, да понарядней». Тотчас ожила волшебная иголка и принялась рубашку шить. А когда сшила, снова замерла. Взял младший брат готовую рубашку и отнес портному. Понравилась портному рубашка, и он принял парня в помощники. На другой день приходит царский портной из дворца, обхватил голову руками и говорит: «Был я сегодня в царском дворце, и заказали мне царевны сшить им к утру свадебные платья. Только как же я за одну ночь с этим справлюсь?» Младший брат ему и говорит: «Не беспокойтесь об этом и ложитесь отдыхать, а к утру платья будут сшиты». Лег портной спать, а младший брат взял ткань, достал волшебные ножницы и промолвил: «Эй, ножницы, сестрицы, принимайтесь за работу. Выкройте из этой ткани 3 свадебных платья, да чтобы одно платье было краше другого». И тотчас ножницы ожили и принялись сами платье кроить. Раскроили и снова замерли. Достал тогда младший брат волшебную иглу и говорит: «Эй, иглица-девица, принимайся за работу. Сшей 3 свадебных платья, да чтобы одно платье было краше другого». Тотчас ожила волшебная иголка и принялась платье шить. А когда шила, снова замерла, и младший брат тоже спать отправился. Утром взял портной готовые свадебные платья и радостный поспешил с ними во дворец. Увидели царевны свои свадебные платья, и до того они им понравились, что стали они портного хвалить да расхваливать, а он им и говорит: «Это мой новый помощник расстарался». Тогда младшая царевна говорит: «Пусть же он придет к нам на свадьбу. Хочется мне взглянуть на этого мастера и поблагодарить его». И послала царевна слугу за помощником портного. Явился младший брат во дворец и не забыл с собой волшебное зеркальце захватить. Взглянула на него младшая царевна и с удивлением промолвила: «Да чего же ты на моего жениха похож?» А парень ей говорит: «Выслушай меня, царевна, это я, тот, кто тебя и твоих сестер от змеев освободил. А тот, кто за твоего спасителя себя выдает, на самом деле, может, и не человек вовсе». Встревожилась царевна и молвит: «Откуда же мне знать, что ты правду мне говоришь?» Тогда парень ей подал волшебное зеркальце, что ему старая ведьма отдала, и говорит: «Вот, возьми вот это волшебное зеркальце и попроси своего жениха в него взглянуть. Оно истинный облик твоего жениха тебе и покажет». Взяла царевна зеркальце и направилась к своему жениху. Входит девушка в комнату, а оборотень как раз к свадьбе наряжается. Оглядела она его и говорит ему: «Да чего же у меня жених собой хорош, вот только щека золой испачкана». «Где же?» — спрашивает у нее оборотень. «А ты взгляни в мое зеркальце и увидишь», — ответила царевна и подала ему волшебное зеркальце, а сама за его спиной встала, чтобы отражение своего жениха увидеть. Поднес оборотень к своему лицу зеркало и увидела царевна в отражении безобразную голову змея. Испугалась красавица и вскрикнула. Понял тут оборотень, что раскрыла красавица его обман, разозлился, разбил зеркальце и прошипел царевне: «Если ты хоть кому-нибудь об этом скажешь, то умрешь лютой смертью». Но не успел оборотень договорить, как подскочил к нему младший брат и вонзил осколок волшебного зеркальца прямо в сердце. И в тот же миг развеялась в прах душа коварного змея, и погибло чудовище навсегда. Целых 3 дня пировали гости на свадьбе 3 братьев и царских дочерей. Старший брат взял в жены старшую царевну, средний брат — среднюю, а младший брат на младшей царевне женился. И зажили молодые в любви и согласии, а про многоглавых змеев забыли и никогда больше о них не вспоминали.